Мамонго выбрал раздел с информационными данными. Отобразить общее количество находящихся в Назарике и потом отобразить количество собственно тех, кто является неписями. Разница вышла ровно в два персонажа. Первым естественно был сам владыка, а вот второй оказался в списке гостей. Именно гостей и приказал владыка отметить на карте. Красная точка появилась в библиотеке Назарика на 9-м этаже. Нажав на непонятной точке без имени, Мамонго тихонечко охнул, прочитав появившиеся данные. «Что-то случилось, владыка». Альбеда, как всегда, готова была выполнить любое желание господина, но тот удивил всех, излучая в пространство смесь из затаенной радости и грусти. В глазницах Архилича сверкал неведомой силой огонь, вызывая у суккубы мурашки по всему телу. «Все в порядке, Альбеда, просто я обнаружил, что тиранского хомяка кое-кто выпустил. И сделать это мог только один единственный разумный, кроме моих друзей по гильдии. Подождите меня здесь. Я с ней быстро разберусь». От Мамонги не укрылось то, как блеснули глаза трех девушек в зале, а в одном из мест тени стали словно гуще. Архилич применил кольцо гильдии, сразу же телепортируясь к виновнице переполоха, оставляя подчиненных в полном недоумении. «Ну конечно же, как я сразу не догадался об этом. Вот же старый дурак». Мамонго прошел среди бесчисленного количества книжных полок и вышел на небольшое пространство со столиками. Здесь все напоминало ему о Хогвартсе. Интерьер огромнейшей библиотеки был выдержан именно в этом стиле. Друзья по гильдии всегда хотели узнать у него причины именно такого дизайна, но он только отвечал им, что скопировал уют места, которые мог назвать своим первым домом. И вот он вышел на этот уединенный уголок для чтения. Ох, Лилиан, это следовало ожидать. Мамонго приложил руку к своему лицу и изобразил тяжкий вздох, смотря с помощью экипированных предметов на всплывающие перед глазами данные. «Лилиан, теперь я точно знаю, что ты за своими книгами и конец света пропустишь». Молодая миниатюрная девушка с глазами невероятно зеленого цвета и растрепанными молочно-белыми волосами подняла на Архилича заинтересованный взгляд, после чего аккуратно отложила на достаточно высокую стопку книг один из фолиантов, радостно подбежала к Мамонге и крепко обняла. «И что мне с тобой делать?» Мамонго спрашивал это риторически у самого себя, глядя в потолок библиотеки Великой Гробницы Назарик. Хотя он и был рад видеть свою внучку, от дочери третьей жены, которая была названа в честь его матери, но характер у нее не сахар. Ведь когда его дочка по каким-то непонятным причинам сплавила своему дорогому отцу это чудо, архимаг в то время как раз изучал смежные направления некромантии и демонологии и еще конкретно так подсел на аниме, черпая из японских мультиков вдохновение для своих темно-магических опытов. В результате воспитание у такого дедули получилось милое, кавайное, очень спокойное и крайне доброе создание для своих друзей, родных и близких, а вот для остальных это был самый натуральный ходячий Армагеддон. Ох и много игроков повелось на этот ангельский облик, да и в реальной жизни девушка затмила талант своей прабабки Луны выносить людям мозг всего несколькими фразами. «У тебя слишком много мозгошмыгов, дедушка». Вот как тут можно ругаться на этого милого ангелочка с игровым именем Сангвира. Фем-версия примарха 9-го легиона кровавых ангелов Сангвинея сейчас мило улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой и тряхнула всеми четырьмя крыльями ярко-снежного цвета. В зеленых глазах можно было утонуть. «Пойдем, представим тебя остальным, иначе ты их всех доведешь до нервного срыва». Мамонго на секундочку представил грядущие веселые деньки для всех обитателей Назарика и тихо рассмеялся. Нет, пассивный скилл сброса эмоций тут не поможет. Архилич не воображал, а точно знал, что ждет его нынешних соратников. Беспрецедентное по своей силе воздействие на разум. Ну чего еще ждать от ангела с максимальной прокачкой ее ангельских характеристик сущности. Это не забудем о профессиях этого ангелочка. Мастер копья, целитель, некромант, демонолог, полный паладин. Самое смешное было то, что его внучка в свое время выбила для всей игры светлую ветку навыков в таких разделах, как некромантия и демонология, лично пообщавшись с разработчиками игры. Это было то самое резонансное дополнение обновления, когда в игре появились автоматоны. Ох и склоняли же по всякому игроки присты в первые дни после этого имя, вдохновивший разрабов на этот патч. А спустя неделю в сети стали распространяться от возмущающихся пристав в виде покаяния в своих грехах. Загадочная девушка, вдохновившая разрабов, стала действительно жуткой игровой легендой о карающем ангеле возмездия и психоанализа. Мамонго так и переместил их в процессе обнимашек в тронный зал. Наверное, удивить своих соратников сильнее уже вряд ли получится. Рубида вон даже вышла из сумрачного режима. Надо сказать, что и ее сестры и вампирша тоже смотрели на Лилит с ревностью. Между тем внучка сразу же выскользнула из объятий и тихо проговорила, но в такой тишине это услышали все стражи этажей. «Спасибо, дедушка, никогда не видела столько мозгошмыгов». «Ничего, внучка, их сейчас у всех много, этих мозгошмыгов. Время такое. У некоторых еще и нарглы, надо им помочь, пока у них размягчение мозга не случилось». Мамонго наблюдал за тем, как Лилиан заглянула в глаза каждой из его предполагаемых пассий. Никто из них не выдержал взгляда глаза в глаза, но было видно, что демоницам и вампирше жутко стыдно. Архилич даже знать не хотел, что могла Лилит передать с помощью своего взгляда. «Дорогие мои соратники, а вот и первопричина переполоха с тиранским хомячком, позвольте представить вам мою внучку». Лилиан вдруг отступила от трона и преклонила колено на манер неписи. «Лилит Луна Сангвира, карающий ангел психоанализа, к вашим услугам, владыка. Свое копье и магию вручаю вам, мой лорд и глава рода». У Мамонги был повод рассмеяться, и даже пассивный навык сброса эмоций снова ему не мог помочь, срабатывая вновь и вновь, пока владыка хохотал над ситуацией. Архилич хотел бы сейчас увидеть лицо своего напарника и друга по гильдии Ульберта Аляйна Адла. А дело все в том, что Демиург свалился в самый обычный обморок. «Ай, внучка, вот что значит правильная репутация на районе и слава на игровых серверах. Повелители демонов теряют сознание в твоем присутствии». Весь последующий месяц слился для Мамонги в напряженный процесс по управлению Назариком и составлением планов для Грейна, ставшего лидером команды авантюристов Клинки Тьмы. И, пожалуй, Архилич был рад тому, что он относится к числу нежити, так как ему не надо спать, не обязательно питаться и вообще не жить и быть круто, потому что можешь делать монотонную административную работу безо всякого напряжения. Прямо как в старые добрые времена, когда он был министром магии. Бесконечные приемы посетителей, распределение финансирования, ну хоть королева и премьер-министр не стоят сейчас над ним. С этими тоже пришлось в свое время разбираться. Хорошо там его сыну. Грейн только и делает, что гоняет свою команду и в хвост, и в гриву. Они по заданию гильдии взялись сейчас за очистку лесов на юге от Эрантеля. Используя в качестве ударной силы тролля, им гораздо проще стало добывать больше ресурсов. Гр из-за танка годится, из-за носильщика, а там скоро дойдет до того, что в город подтянутся беженцы из числа Дрэу. Ауре и Мары нужно получить навыки коммуникации, иначе из них вырастут замкнутые социопаты. Культистов Зураннан пока отправили в Зиндан на пятом этаже, чтобы они в недрах ледяной тюрьмы подумали над своим поведением. В свое время Ancient One потратил немало времени с программистами гильдии для того, чтобы настроить скрипты этого места. Адский холод этого места компенсируется печатями оздоровления и гигантской ловушкой душ. В теории в этом месте нельзя умереть своей смертью, потому что, будучи профессором истории и религиоведения, Ancient One создал самый настоящий филиал последнего круга ада, где, согласно бессмертному Данте, великий трехголовый дьявол терзает души предателей, откусывая от них по чуть-чуть мясца. Это, конечно, ересь средневековая, про материальность души, но местный босс из расы иллитидов нейронист Пиенкилл и ее подчиненные иллитиды, носящие командное имя мучители мозг, умеют выносить в переносном и прямом смысле одним своим присутствием. Зачем было помещать пленников в такие отвратительные условия? А просто Мамонго реально разозлился на них за такой перерасход ресурсов и в качестве моральной компенсации решил привить будущим нормальным некромантам сопротивление к холоду. Человек же ведь такая тварь, что ко всему адаптируется, особенно если его магией по сотни раз на дню дрючить, откатывая каждые 15-20 минут от смерти от переохлаждения. Так что уже к концу первой недели такого магического цикла сдох ожил, время респа составляло для пленников несколько часов. Негреда по плану собирает нежить с равнин Кац. Всех их требуется аккуратно собрать и тайно переместить в Назарик. Гильдия авантюристов после появления Волкозаев всерьез обеспокоилась и надавила на городской совет. Городской совет вольного города в свою очередь теперь будет давить на короля и сильнейших аристократов королевства, требуя помощь в решении этого бардака. Сидя в кабинете и размышляя о думах государственных, Архилич погружался в пучину административных мыслей. Когда он затеял всю эту операцию по сохранению Назарика в памяти для своих сагильдийцев, то знать не мог, что в один прекрасный момент окажется в самом деле в роли Мамонги Пиверелла. С другой стороны, если быть так уж и откровенным, то он всю жизнь играл, мать его, заранее срежиссированную роль. Когда он был Гарри Джеймсом Поттером, когда стал Судзуки Сатору, когда отыгрывал свое мрачное альтер-эго Мамонгу Пиверелла. Наверное, никогда он не был самим собой до конца. «Владыка Мамонга, к вам стражи этажей на аудиенцию с важным донесением». Неожиданный голос горничной Гомункула вырвал Мамонгу из его размышлений. «Стражи! Позови их сюда, четвертая! Выслушаем их!» Горничная склонилась в поклоне и посеменила в сторону двери, чтобы через несколько мгновений вернуться на свое место, пока стражи этажей занимают свои места в кабинете. Среди них не было Кёфука, близнецов и Гаргантюа, так что Мамонгу заинтересовало, что же случилось, раз они собрались всем наличным составом. Тут-то Архилича и уведомили, что случилась непредвиденная проблема. Шалтир Бладфаллин проводила спецоперацию по захвату очередной партии разбойников для нужд производства крови, когда ей помешали достигнуть успеха. Главарь банды умудрился сбежать от вампирши, используя боевые техники. В попытке догнать мерзавца, Шалтир столкнулась с очередным отрядом теократов. На равнины Катс приперлось черное писание с целью вынюхать, кто же уничтожил их коллег из писания солнечного света. «Итак, я внимательно слушаю твой доклад, Шалтир, о столкновении на равнинах Катс с черным писанием теократии Слейн». Вампирша поднялась, сделала изящный книгсен и села обратно на свое место, начав в подробностях рассказывать, как одна из ее вампирских невест в процессе погони за главарем разбойников натолкнулась на самых сильных воинов теократии и получила серьезные раны. Естественно, Шалтир едва только услышала зов о помощи от одной из своих подчиненных, как прекратила преследование главаря бандитов и поспешила к месту битвы, призвав из Назарика помощь в лице Кацита. Вдвоем со своими свитами они легко раскатали в труху весь имеющийся состав врага, лишь только капитан Черного Писания успел воспользоваться амулетом спасения и телепортировался в неизвестном направлении, вероятнее всего прямиком в теократию. «Прошу меня простить, владыка, но я не справилась с вашим заданием. Ни главаря разбойников, обладающего весьма серьезными боевыми техниками, ни командира Черного Писания так и не удалось поймать. Позвольте мне сказать, владыка». Внезапный порыв Кацита был удивительным, потому что Богомоломуравей не любил говорить попусту. «Я всегда готов выслушать твое мнение, Кацит. Твоя краткость и лаконичность делает тебе честь». «Благодарю, владыка, но речь здесь пойдет о Шалтир, так как она не упомянула, что сумела захватить предмет мирового уровня. А значит, как я считаю, справилась с заданием даже лучше ожидаемого». Мамонга от неожиданности даже чашку с кофе выронил из рук. «Шалтир, и ты себя еще смеешь ругать. Мировой предмет – это огромная редкость. Я хочу увидеть его». Не прошло и минуты, как вампирские невесты притащили бесценное сокровище на огромном блюде. Распознавание предмета. Уровень навыков Мамонги позволял спокойно распознавать магические предметы даже мирового класса. Это невероятно. Предмет падения замка и страны позволяет взять контроль даже над Омной. Невероятно ценная вещь. Мамонга тут же утащил эту вещь в свой инвентарь. Это вам не ивентное пасхальное кольцо всевластия, увеличивающее пассивный навык повелевания нежитью и аркоидами. Этим предметом можно даже мирового босса удерживать в полной неподвижности целых 5 минут или обратить игрока против своей команды. Случались и такие варианты в Игдрасиле. И что более важно, Мамонга помнил историю всех предметов мирового уровня, коих было всего 200 на всю игру. И такого предмета в Игдрасиле не было. Архилич помнил это так же хорошо, как и все игровые заклинания. Ходили, правда, слухи среди игроков о пропавших мировых предметах и внезапно исчезнувших в Яре людях, но Мамонга им особенно не верил, воспринимая как городские легенды игровой индустрии. К моменту его переноса сюда такого успели насочинять про старые игры, которые были выпущены еще когда он сам был пиздюком, бегающим под стол без помех, что в такой его позиции не было ничего удивительного. И тем не менее невозможная вещь лежит перед его носом. Эта цепа буквально кричит всем своим видом, что оно попало в этот новый мир из Игдрасиля. Волшебный посох Мерлина Волдеморту в задницу. Как, черт побери, это вообще возможно? Что еще за хуйня тут всплывет в процессе исследования этого мира? Отличная работа, Шалтир. Ты достойна награды. Мамонга, не обращая внимания на что-то там шепчущую от радости вампиршу, прошел к своему столу и открыл один из ящиков, доставая уменьшенный подарок, который был специально помечен биркой для Шалти. Вампирша чуть ли не растеклась по полу в благодарностях и словословиях своему владыке. А сам Архилич был рад, что озаботился этими корпоративными подарками для подчиненных заранее. Вон как все глазами блещут, смотря на Шалтир. С этим разобрались. Надеюсь, тела убитых людей вы передали Нигуну. Он мне недавно подавал доклад о том, что ему нужны сервиторы. Мирмидонец указал одной рукой на ангела плоти. Владыка, я передал ему тела через Виктима. Виктим склонил свой нимб в подтверждение, помахивая крыльями из веточек вербы. Нигун был удовлетворен подарком и восславил вашу щедрость, господин Мамонга. Виктим и Кацит снова поклонились перед владыкой. Мамонга одобряюще махнул рукой. Пользуясь случаем, Мамонга решил уточнить статус выполнения мероприятий для будущего рекрутирования сокомандников Грейна и Набы. Альбеда, как продвигается выполнение операции под кодовым названием «Тренировка щенков»? На данный момент, повелитель, мы смогли отыскать достаточно удачное место и теперь проводим скрытные работы по его обустройству. Окончательно подготовить объект получится через 2 недели. Таким образом, на создание слухов и отклик от гильдии авантюристов должен уйти месяц. Альбеда, приступайте к началу информационной кампании. Ну там убейте парочку раззяв, чтобы начали расходиться слухи. К тому моменту наши рекруты будут готовы. Альбеда склонила голову, принимая команду повелителя к исполнению. На этом аудиенция стражей этажей была окончена и наступило время для беседы с внучкой. Лилит появилась в кабинете, когда стражи этажей покинули владыку. После сеанса психоанализа желание находиться рядом с внучкой владыки у всех стражей поубавилось. Наверное, только 5 худших приняли странного ангела нормально в свой круг. Дедушка, снова твои мозгошмыги не дают тебе спокойно жить. Нет, просто как в той поговорке. Если все идет слишком хорошо, то жди, что придут люди и все испортят. Люди не оставят нас в покое, если узнают о существовании нашей гробницы. Мамонга налил кофе в чашке самостоятельно, так как перед этим попросил всех слуг покинуть кабинет. Одну чашечку он сам взял, а другую пододвинул внучке. Девушка с ногами забралась на диван, подогнув их под себя. «Как тебе этот мир? Чем занималась в последнее время? Здесь хорошо. Опять же все НПС ожили и теперь с ними можно нормально общаться. Это так замечательно, когда у тебя есть просто море работы по твоему профилю. Фантазия твоих друзей породила действительно интересные случаи. Все так серьезно. Хотя что я говорю, если взять того же Демиурга?» Девушка в этот момент как раз разбавляла свой кофе сливками. Ее взгляд был расфокусирован, но действовала она уверенно, подливая сливки. Помешав ложечкой полученный результат, Лилит сделала аккуратный глоток. «Дедушка, ты уже решил, что будешь делать с будущими детьми горничных?» Мамонга возвел очи в горе. «Уже то хорошо, что я Шепарда приставил к обучению наших войск. Мне стражи уже докладывали, как за этот месяц наши живые войска сумели повысить свои слаженность и дисциплину». Архилич тяжело вздохнул по привычке, откидываясь на спинку дивана. «Не знаю я еще, Лилит, что буду делать. Если родятся парни, это вряд ли, девочки». Тяжелый взгляд Мамонги ушел от созерцания потолка и упал на Лилит. «Чего? Я говорю, что вероятность этого низка. КХМ, хочешь сказать, что у этого засранца родятся только девки?» Лилит невозмутимо пожала плечами, после чего начала пояснять за таланты. «Дедушка, просто у таланта сердцеед есть существенный минус. Поскольку каждая женщина втайне мечтает родить дочку, то с вероятностью в 90% у нашего хомяка родятся дочери, которые будут с точно такой же вероятностью относиться к расе матери». Мамонга почесал своими когтями подбородок. Он-то уже раскатал губу на собственный орден космических хомячков, но облом. Архилич даже думал, что удастся создать в ордене кружок хорового пения имени себя любимого. «Слушай, внучка, а я что-то не видел твоего маунта. Ты где его прячешь? Или продала?» «Нет, погоди, дедушка». Ангелочек сложила руки для свиста и выдала мелодичную трель. Почти тут же из ниоткуда выскочила веселая зверушка, размером с чау-чау, и прыгнула Лилит на руки, требуя, чтобы почесали и приласкали. Ангелочек с удовольствием погладила личинку Нитхёгга. Милая зверушка, учитывая, что он и в дальнейшем вымахивает в размерах до полноценного дракона, мой Харус вместе со мной перенесся, как и весь остальной Назарик. То-то ты в библиотеке пропадаешь большую часть времени. Впервые за все время разговора, внучка улыбнулась Мамонге. Хочешь что-то спрятать? Положи на самое видное место. Да, хороша была идея, спрятать все мои знания по магии из реального мира в библиотеке. Меня Люцифер, Улберт и Табула постоянно подкалывали по этому поводу. Мол, где я взял столько информации по магии, из какого старого канона? Мамонга изобразил жест улыбки, вспоминая о том, как его сагильдийцы иной раз пытались выяснить у него источник вдохновения для той или иной вещи. Мамонга отмалчивался, потому что слишком много всякой мелочи, оказывается, связывает его с прошлым. Плохое оно или хорошее, но это часть его жизни. Символы его былых мозгошмыгов, напоминание о его личном опыте. А чего это все неписи сматываются в твоем присутствии куда подальше? Люди из реального мира тоже бегали от меня, как черти от ладана. Ничего, дедушка, обитатели гробницы привыкнут ко мне. Еще слишком мало времени прошло. Опять же я в их понимании высшее существо, что смогли преодолеть только пятеро худших. Ты бы своего протеже на восьмом этаже навестил бы, что ли? Его племя в твою честь готово провести торжественные игрища, всяко отдохнешь. Да и кофе они заваривают просто шикарный. Мамонга вспомнил о том, кто заменил Кёфука в звании худшего места обитания. Гертап Лет, царь скорпионов, возглавляющий племя людей-скорпионов. Если и есть кто-то более мерзкий, чем тараканы или пауки, так это несомненно скорпионы. Старшие родичи арахнидов могут похвастать вязкой хитиновой броней, умением стрелять и жалить ядом, содержащим пищеварительные соки, и даже плести паутину и создавать ячейки со всякой мерзостью. Кёфука в конечном счете благородный поедатель мусора, утилизирующий нападающих на Назарик недоумков, а вот Гертап Лет действительно кровожадный варвар, наслаждающийся тем, что он сам и его племя способны выживать на просторах восьмого этажа. Пожалуй, ты права, внучка, завтра надо будет посетить врата Ганзур в глубинах ущелья Маш. Думаю, зрелище братоубийственной резни вернет мне остроту восприятия. А то эти бумажки перебирать хуже личного котла в аду. Я не для того умер и возродился в своем игровом аватаре, чтобы снова этим бюрократическим сексом с документами заниматься. Капитан Черного Писания вышел из зала заседания кардиналов и тихо сполз по стеночке. До сегодня он не думал, что гнев понтификов будет столь силен. Это было нечто. Это сборище старых полков-птицеедов буквально морально раздавило его, отымело во все доступные извилины и выкинуло прочь, как бутылку из-под противозачаточного зелья. Чего разлегся, тряпка? Живо встал и пошел за мной. Капитан Гарвин Тарыльхан тут же вскинулся, поднимая свои глаза цвета вишни на наглеца. Впрочем, увидев, кто его окликнул, пришлось собирать мозги в кучу и отрывать задницу от пола. Его кузина не из тех, кого позволено провоцировать. Засши Зацумея хоть и тщедушнее Гарвина, но гораздо сильнее. Так что мужчина счел за лучшее подчиниться, тем более, что Засши занимает так называемое особое место в Черном Писании, что дает ей просто невероятные привилегии. Ну и не стоит забывать, что прозвище «Верная смерть» она получила не просто так. И чего же ты хотела? Этот вопрос прозвучал, стоило им оказаться в какой-то коморке в переплетении тайных ходов дворца понтификов. Похоже, эта небольшая комната служит за спальней. Хотя насчет коморки, если быть откровенным, Гарвин погорячился, просто он привык к гигантизму дворца, и видеть здесь небольшое аккуратное помещение было сродни некой диковинке. Мне вот интересно, Гарвин, ты совсем мозги и веру потерял, облизывая пятки понтификом. От таких слов лицо Гарвина покраснело, а в глазах плескалась незамутненная ярость. Что? Сдуйся и прочитай вот эти книги. Перед капитаном на стол легла очень древняя инкунабула и небольшой черный дневник, сделанный с изяществом, которое выдавало в нем вещи эпохи шести богов. Что это? Гарвин уже понял, что фолиант – это древнее писание теократии Слейн, а вот дневник вызывал вопросы. Засши сделала загадочное лицо, что с ее аккуратной гетерохромией глаз и волос было нетрудно, и наконец выдала. Этот фолиант, похоже, является первым экземпляром всех шести лучей писания нашей теократии, который к тому же написан собственноручно шестью великими богами. Гарвин невольно сглотнул, понимая, что у его кузины нет причин лгать. Собственно, эта прибабахнутая полукровка никогда враньем не занималась. Как раз наоборот, уж как скажет в глаза что-нибудь и не знаешь, как себя вести. На поединок вызвать не получится, а оставить без ответа, красноречия не хватает, чтобы языком в обратку ужалить. А это мелкая книжица. Засши улыбнулась так загадочно, что Гарвин поспешил сесть за стол, предчувствуя шокирующие откровения. И кузина его не обманула. Личный дневник самого Суршины. Капитан Черного Писания буквально обомлел после этих слов, ведь этот документ принадлежал основателю их организации и непосредственному предку. Правда, как это возможно, учитывая, что Суршина являлся нежитью, было за гранью понимания мужчины. Да, признаться честно, кузина сумела его удивить. Такого он от нее точно не ожидал, и нет ничего удивительного от того, что взгляд, поднятый на Засши, был исполнен любопытства. «Ты внимательно читай, дорогой кузен, очень много нового узнаешь. Для начала советую прочитать первые три главы из «Луча Великой Ночи». Гарвина не нужно было просить дважды. Тем более, что он помнил, что «Лучом Великой Ночи» является древнее название той части Писания, которое относится к Суршане. И уже с первых строк пошли существенные отличия. Современный вариант Святого Писания выглядел на этом фоне, как пенек по сравнению с живым деревом. «Засши, то, что здесь написано, знаешь, это...» Гарвин произнес эти слова, запинаясь, потому что весь привычный расклад вещей катился в тартарары. Вопреки уверенности совета понтификов, Гарвин Тарыль-хан служил прежде всего на благо людей, а не ради шести верховных политиков в рясах. И теперь капитан Писания Великой Ночи получил ответы на те вопросы, которые его мучили с детства. «О, дорогой мой Гарвин, ты еще не читал дневник нашего предка Бога. Я тебе ради такого случая даже закладочки сделала. Ты главное держись как следует». Гарвин, предчувствуя для себя шокирующие открытия, решительно взял дневник и принялся перечитывать его по местам закладок. Суршана представал перед ним в совершенно ином свете. Подумать только, их великий предок никаким богом не был, о чем Гарвин смутно догадывался. Их предок был просто сильным иномерцем, который вместе с пятью такими же друзьями прибыл в этот мир и вступился за притесняемый народ. А вот после того, как шесть великих богов были низвергнуты восемью королями жадности, к власти в теократии пришли понтифики. Наверняка не без помощи тех самых проклятых узурпаторов. То есть по факту в теократии сейчас правят наследники верных прихвостней восьми королей жадности. Неудивительно, что теократия после падения тех самых проклятых богов занялась выжиганием всех их слуг, которые были с ними изначально. Всюду была гнусная ложь, которая сейчас получила подтверждение. Поднявший от дневника взгляд, Гарвин увидел перед собой острие косы Засши, которая готова была его прибить. Ну, оно и не мудрено, всякий ознакомившийся с такой информацией имеет перед собой два варианта действий. Делай свой выбор, дорогой кузен. А разве может быть тут не тот выбор? Гарвин улыбнулся, доставая на стол кубик Рубика. Оба полубога расплылись в самой широкой улыбке. После всего прочитанного, не было никаких сомнений в том, какую сторону выбрать. Зажравшиеся понтифики в печенках уже сидят у полубогов. А тут такой подарок им. Идеальный повод для восстания. Тем более, что внезапно в мире появилась сила, которая может им помочь вернуть теократию из пучины ереси. В дневнике Суршаны было даже кое-что, что наверняка поможет Гарвину и Засши перетянуть на свою сторону нового игрока, а быть может, у них даже получится завербовать других полубогов. Мамонга шел по хрустальным оранжереям и не верил тому, что видел. Кёфука сумел реализовать проект теплиц для снабжения пропитанием великой гробницы Назарик. Как? Похоже, выгнал на ударную стройку века всех своих тараканов. Просто удивительно, сколько этих тварей, оказывается, обитает на втором этаже Назарика. Учитывая, что тараканы в великой гробнице еще и продвинутые, то есть существуют ульем вокруг своего царя, то нет ничего удивительного, что, используя своих специализированных потомков, Кёфука смог соорудить из говна и плит горного хрусталя самые необычные оранжереи, какие только видел мир. Вокруг сколько хватало взгляда тянулись грядки вокруг колонн, поддерживающих хрустальные своды. Наверное, сотни тысяч тараканов занимались садовой деятельностью. Кого-то более брезгливого удар бы хватил от такого зрелища, но Мамонгу это не смущало. Кёфука друид и не позволит себе превратить свой рой в источник заразы. Тем более, что его подданные идут на пропитание другим членистоногим в Назарике. Да что там и говорить, если сам царь тараканов подхватил подбежавшего к нему ущербного рабочего и без заминки начал его жрать. Инсектоиды. Другой образ мышления. Круговорот белка в природе. Кёфука, я честно сказать поражен тому, чего тебе удалось достичь. Ты сам все это построил. Мне неоценимую помощь оказал господин Мары. Жаль, что он нынче недоступен. Он разделяет наказание вместе со своей сестрой. Безусловно, госпожа Аура нарушила дисциплину и позволила себе поставить нас под удар, но мне бы пригодились силы господина Мары здесь. Владыка довольно улыбнулся, представляя, что он сможет сделать для этого. Поскольку они одни из немногих обитателей Назарика, которые не вызовут однозначно отрицательной реакции у наших соседей, то им жизненно необходимо поднять свои навыки общения и красноречия. Повелитель, вам достаточно приказать, и я сам с удовольствием сделаю работу дипломата. Я не сомневаюсь, но в данный момент твои навыки важны для обеспечения продовольственной безопасности Великой Гробницы. Я тебя услышал и обязательно что-нибудь придумаю, чтобы помочь в твоем деле. Кёфука поклонился своему повелителю. Жизнь за Мамонгу. Все тараканы в обозримом пространстве дружно повторили действия своего царя. Архиличу даже неудобно стало, что он не может применить сейчас сверхуровневую магию трансформации баланса, чтобы обернуться властелином мертвых. Да-да, благодарю вас, великий и славный народ тараканов. Продолжайте в том же духе исполнять свой долг во славу Назарика. Кёфука, тебе что-нибудь нужно для этого места? Повелитель, нам нужна мягкая древесина для переработки в строительную массу. В этой местности остались только самые крепкие и твердые деревья. И это было правдой. Практически все это ущелье между двух отрогов Азерлийского хребта в глубине Великого Лесотоп, что заняли хрустальные оранжереи, осталось только с небольшими зарослями дубов и буков, которые не особо-то на строительную смесь пустишь. На территории мудрой королевы леса скоро заработает лесопилка, как раз недалеко от вас. Так что древесиной мы вас обеспечим. Еще было бы неплохо закупить крупную партию различного посадочного материала из местных культур. Это бы позволило нам разнообразить рацион Назарика местными блюдами. Вот тут Архилич серьезно задумался. У них еще мало подконтрольных населенных пунктов, чтобы обеспечить себе тайные закупки продовольствия. Кёфука, боюсь, у нас денег всего 10 тысяч медных монет, 1003 серебряных, а голда нам капает только с гонораров Грейна и Набе, но этот источник мы не можем так просто транжирить. Таракан произнес сакральную фразу. Да, нужно больше золота. А да, голда нужна позарез. Благо очень скоро оркестр Чакмула и блистательная певица Солюшн начнут собирать гонорар в процессе к выстопостановлению принцессы Слаймов в королеву. Солюшн должна будет не просто проехаться по королевству с концертами, но вскрыть все слабые места. Все точки внедрения агентов влияния. С империей или теократией такой бы фокус не прошел, но королевство, стоящее на грани гражданской войны, точно станет идеальным местом для такого ритуала. И мы добудем его, ну, а пока попробуем получить местные ботвы в подконтрольных нам деревнях. Посадочного материала получится мало. Придется потратиться для получения значительных количеств рассады. Если это необходимо, Кёфука, можешь запросить необходимые расходники в Назарике. Подозреваю, нужно использовать несколько свитков, заменяющих ритуалы. Царь тараканов согласно кивнул. И к своему удивлению получил все запрашиваемое. Кёфука возблагодарил судьбу за такого щедрого повелителя, понимающего скромные запросы своих верных слуг. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.